Остров Феннит. 992 год. Фоула. Я почти взлетела по лестнице, ведущей в комнату Томаса. Подбежав к его столу, я смела на пол гору свитков. «Да как ты посмел?» Лицо Томаса оставалось бесстрастным. «Я был верен принципам нового соглашения». «Ты верен только своим прихотям!» Проснувшийся Шенна захлопал крыльями и уставился на меня, как на паука, со смесью отвращения и голода. К его лапе был привязан толстый свиток. Ворон наверняка должен лететь с посланием к одному из потомков, наблюдавших за смертными из монастыря. Но слишком уж он любил послушать, как мы спорим. «Прихотям?» — невозмутимо повторил Томас. «Даже и не вспомню, когда потакал им в последний раз». «Не лги! Ты всегда ненавидел Роунат!» Он мягко постучал пальцами по краю стола и опустил ладонь на столешницу. «Не понимаю, чем ты так расстроена. Тебя поддержали 4 хранителя, и я охотно согласился с решением большинства, в отличие от твоей сестры, которая столь нагло попрала принятые нами законы». «Хоть у кого-то в совете есть голова на плечах». Я выпалила эти слова, прежде чем успела хорошенько их обдумать. Мои слезы давно уже высохли, осталась лишь чистая ярость. И чем жарче я горела, тем холоднее становился Томас. Так происходило всегда, и этот случай не стал исключением. Он вздохнул, наклонился и подобрал свитки с пола. «Жизни твоей сестры ничего и никогда не угрожало. Мы вынесли приговор еще до суда и вместе условились, как будем голосовать». «Но зачем?» «Какой урок усвоили остальные потомки после суда над Роунат?» Томас отвлекся от книги, и его темно-зеленые глаза посмотрели прямо на меня. «Того, кто нарушит законы, ждет смерть». «Или изгнание». Он наградил меня многозначительным взглядом. «Одна лишь Роунат достаточно глупа, чтобы нарушить закон не из-за жажды власти. Но если другие потомки задумывались о том, чтобы оказывать влияние на смертных в корыстных целях, теперь они узнали наверняка. Пощады не будет». «Значит, вы просто использовали мою сестру?» Томас покачал головой. «Я так не считаю. Я сделал для нее все, что мог, но другие хранители не соглашались ни на какой приговор, кроме изгнания. Только ради тебя я молил их смягчить наказание. Впрочем, ты редко понимала, чем мне приходится жертвовать по твоей вине». Я не сводила с него глаз. В этот раз я не позволила воспоминаниям об Ифе и нашем совместном прошлом затуманить рассудок. Во время суда у меня кровь застыла в жилах, когда Африка пошевелила пальцами и едва не подняла руку. Она лишь в самую последнюю секунду решила, как голосовать. «Ты лжешь». Томас вздрогнул и стиснул челюсть. Раньше я никогда его в этом не обвиняла. Я всякий раз отбрасывала сомнения, уступала, безропотно соглашалась с ним и просила прощения. «Если ты так правда считаешь, что же, пожалуйста». Его голос вновь стал бесстрастным. «Надеюсь, когда ярость утихнет, ты поймешь, что я тебе не враг». Он указал на кресло, стоявшее рядом со столом. «Присядешь? Нам нужно обсудить еще кое-что». «Не сейчас». Я резко развернулась и направилась к лестнице. «Речь не о личных вопросах, а о делах совета. Боюсь, я настаиваю». Он вновь ткнул пальцем в кресло. «Нет». «Хорошо», — произнес он, когда я уже собралась спускаться. «Ступай, если не желаешь обсудить, как поступить с ребенком Роунат». Я замерла на месте, и он взглянул на меня с кривой ухмылкой. «На стуле будет удобнее». Он вновь указал на пустое сиденье, но я не сдвинулась с места. «Что же, тогда я начну». Томас взял со стола один из свитков. «У меня есть для тебя поручение. Справившись с ним, ты одновременно поможешь совету и исполнишь пожелание сестры». Мое сердце забилось быстрее. В глазах Томаса мне почудилось знакомое выражение, которое словно говорило: «Ты слишком мнительна. Видишь, я ни при чем, я пытаюсь помочь». Прежде чем я успела ответить, комнату заволокло туманом. Опустив руки, я приготовилась к появлению Гобнет. Такие могущественные ведьмы, как она, умели возникать, исчезать и переноситься на небольшие расстояния, но их всегда сопровождали следы чар. Когда Гобнет творила волшебство, вокруг появлялась туманная дымка. «Как ты, Фоула?» — тихо спросила она. Как только Гобнет поняла, что я не собираюсь нарушать затянувшееся молчание, она прищурилась, переводя взгляд с Томаса на меня. «Разве Томас не объяснил тебе наш замысел?» — настойчиво спросила она. «Я бы никогда не подняла руку, если бы на кону действительно стояла жизнь Роунет». Гобнет с неловкостью обошла стул и попыталась погладить мою руку. Я ее оттолкнула. «Не трогай меня». «Она нам не верит, Гобнет». Томас смотрел на меня, как на провинившуюся девчонку, которая опрокинула тарелку на пол и не желала за собой убирать. Веселье вперемешку с раздражением. Гобнет опешила. «Фоула, да как ты можешь такое думать? Я же с вами так давно дружу. Я...» «Сейчас нет смысла ее переубеждать», — перебил Томас. «Давайте сосредоточимся на деле, а потом разойдемся по постелям, хорошо? День и без того выдался утомительным». Щеки Гобнет покрылись легким румянцем, но она взяла себя в руки и уселась в кресло. То кресло, где обычно сидела я. «Меня беспокоит король Манстера Бриан Бору», — начал Томас. Гобнет кивнула, пытаясь скрыть интерес за напускным хладнокровием. «Между Брианом и Верховным Королем Шахналом назревает конфликт. Боюсь, кровопролитной войны не избежать». «И?» «Последствия будут катастрофическими. Оба короля готовят огромные армии, собирая не только ирландцев, но и наемников. Если война действительно начнется, мы должны знать, куда посылать целителей для помощи невинным». Томас постучал по губам указательным пальцем. «Тем не менее, ни один из наших наблюдателей в монастырях не сумел выяснить, что затевает король Бриан». Гобнет, пристально наблюдавшая за Томасом во время его речи, повернулась ко мне. «Мы надеемся, что тебе с этим повезет больше». Я переводила взгляд с одного на другую и ждала, когда они засмеются. «Они же шутят, верно?» Незадолго до рождения Ифы я 2 года провела в Келском женском монастыре. Жить с монахинями было несложно, и мне нравилось работать в поле, но меня утомляли одиночество и постоянные молитвы. Вытягивать сведения из заезжих королев и принцесс у меня тоже получалось из рук вон плохо, и Томас прекрасно об этом знал. «Нет, я вам точно не подхожу. К тому же я сомневаюсь, что настоятельницы принимают в монастыре послушниц с детьми». Томас искоса взглянул на меня. «О нет, ты отправишься не в монастырь». «Бриан Бору молится со священниками и монахами», — подхватила Гобнет. «Но он им не доверяет. Точно так же ведут себя его дети». «Значит, надеяться не на что». «Мы так не думаем. Мы считаем, что Бриан доверяет своему внутреннему кругу». Томас поправил пряди, соскользнувшие ему на шею. «Он весьма необычный правитель. Начнем с того, что этот выскочка вообще не должен был стать королем Манстера. Он из другого клана. Многие из его ближайших друзей — простолюдины». Гобнет кивнула и добавила что-то еще про скромные корни короля Бриана. Но я пропустила ее слова мимо ушей. Мне стоило огромных усилий не вскочить и не стукнуть заговорщиков лбами. Было противно даже смотреть на них, не то что слушать, как они плетут свои козни, словно позабыв, что только что изгнали с острова мою сестру. Впрочем, мне не оставили выбора. Роунет хочет, чтобы я воспитала ее ребенка, и я обязана помочь. Это означало, что Томасу нельзя дать ни единого повода отдать моего племянника кому-то еще. Единственный выход — принять его условия. А еще на время стать женщиной, которой я была раньше. Фоулой, которая души не чаяла в Томасе и отчаянно жаждала его одобрения. Дурой, которая всегда позволяла ему настоять на своем, сколько бы боли это ни причиняло нам с Ифой. «Ты нас слушаешь, Фоула?» — нахмурился Томас. «Слушаю». Заметив, что я отвлеклась, Гобнет напомнила, о чем шла речь. «Мы хотим, чтобы ты отправилась в Манстер, назвалась лекарем и добралась до королевского Дуна Киллало. Там ты должна исцелить одного из приближенных Бриана и тем самым завоевать его доверие». «С помощью дара?» — я вскинула бровь. «Разве это не повод для изгнания или казни?» «Фоула, ты способна вылечить смертного и без помощи дара», — заверила Гобнет. «Ты лучше всех нас разбираешься в травах и растениях. Тебе не нужно использовать дар, чтобы король тебя заметил». Томас медленно и глубоко вздохнул. «Если ты произведешь на него впечатление, он может сделать тебя одной из своих приближенных. В противном случае ему все равно понадобятся лекари для армии. Даже если ты просто разведаешь, когда и куда он отправит войско, эти сведения нам пригодятся. К тому же в Манстере ты наверняка найдешь подходящую смертную семью, которой можно будет отдать на воспитание сына Роунат». «Позволь уточнить. Ты хочешь, чтобы я убедила короля поведать мне, женщине, военные тайны?» Я взглянула Томасу в глаза. «С чего бы ему вообще мне что-либо доверять? Вы оба знаете, что соблазнительница из меня никудышная». «Я бы никогда не попросил тебя никого соблазнять». Томас потер переносицу. «Более того, я долго думал, как обеспечить твою безопасность». Гобнет поднялась и протянула мне руку. «Фоула, подойди». Я не шевельнулась. Гобнет понуро опустила взгляд. «Что же, тогда подойду я». Она медленно зашагала ко мне, вытянув пальцы, пока не коснулась моей щеки. Внезапно я почувствовала, как меня переполняет жар и скрючилась от невыносимой боли во всем теле. Вокруг нас кружился туман. Я испустила жуткий крик, и Гобнет ослабила колдовскую хватку. Я провела рукой по саднищей коже. «Что ты со мной сделала?» «Посмотри в воду». Я подбежала к столу Томаса и склонилась над стоящей на нем чашей. Левую половину моего лица изуродовали жуткие шрамы, словно оставшиеся после серьезного ожога. Волосы с левой стороны поредели и поседели, а на скальпе появилось несколько проплешин. Одна рука выглядела иссохшей, ее тоже от запястья до плеча усеяли шрамы. «Что ты наделала?» «Это всего лишь чары», — объяснила Гобнет. «Если ты завоюешь доверие короля Бриана Бору, он будет уважать тебя как лекаря, но не станет добиваться твоей любви». Томас кивнул. «За пределами монастыря тебя не спасут священные клятвы и обет безбрачия. Твоим щитом станет новое обличье, но оставайся на стороже. Если ты покинешь Ирландию, чары рассеются, поэтому тебе нельзя уплывать даже на прибрежные острова Манстера. Если тебя все же заставят, обязательно закрывай лицо, пока не вернешься на сушу». Я дотронулась до кожи. Она казалась уродливой даже на ощупь, грубая, заскорузлая. «Почему именно я?» «Потомки постарше до сих пор питают к смертным теплые чувства», — ответил Томас. «Нам нужен тот, кто не станет отвлекаться от поручения. Твоя задача — собирать сведения только и всего. Если ты переступишь черту... Что же, теперь ты знаешь, сколь суровые последствия это повлечет». «Когда мне отправляться в путь?» «Пусть Роунат родит ребенка и вскормит его в Уладе, в рот твоего отца. Конфликт между Шехналом и Брианом еще не скоро перерастет в вооруженное столкновение». Я и осмыслить толком не могла, чего он от меня требовал. Жить среди смертных, более того, среди смертных мужчин, таких как Колум, который в один день пел красивые песни, а на другой лежал на земле бездыханный, пронзенный копьем. Раны усеивали его грудь, а одежда, руки и пальцы были перепачканы в крови. Кто и зачем убил Колума? Я спросила об этом отца, но все, что он ответил: «Смертные мужи убивают друг друга и без всякой причины». «Сними с меня чары». Я обхватила себя руками. Взглянув на свое отражение, я почувствовала, как к горлу резко подступила тошнота. Гобнет погладила мое лицо, и кожа приняла знакомый вид. Томас по-прежнему не сводил с меня испытующий взгляд. «Ну что, ты нам поможешь?» «Конечно». Я развернулась и начала спускаться по лестнице. Мысли в голове сбились в ком. Я чувствовала на себе взгляд Томаса. Он хотел, чтобы и я обернулась посмотреть на него. «Однажды ты поймешь, чего я пытаюсь добиться», — тихо произнес он. «Эйфа всегда меня понимала, даже когда приходилось непросто». Томас опустился на колени рядом с лестницей. «Фоула, я желаю тебе лишь спокойствия и счастья. Я хочу, чтобы ты перестала грустить». Мне так и хотелось заорать: «Прекрати произносить имя нашей дочери. Перестань прикрываться ее памятью, чтобы заставлять меня выполнять твои омерзительные поручения». Но я знала, что подобные слова ничем не помогут. «Да, я понимаю. Прости, что накричала на тебя». Мне казалось, что эти слова прозвучали настолько неубедительно, что Томас обязательно распознает ложь, но этого не произошло. Напротив, он тепло улыбнулся мне. Мы вернулись на знакомую дорожку, по обе стороны которой скрывалось немало грехов. «Я понимаю, что тебе трудно. Роунад — твоя сестра. Но ведь она всегда тянула тебя за собой в пропасть. Думаю, когда ты вернешься из Манстера, тебе станет только легче без нее». Он коснулся моей руки. «Мне нелегко даются эти слова. Иногда правда горчит, не так ли?» «Пожалуй, ты прав», — кивнула я. Перед тем, как я начала спускаться, Томас еще раз улыбнулся на прощанье. Сколько раз я мечтала увидеть эту улыбку, когда мы только познакомились? 1000? 10 000? Когда-то для меня не было ничего важнее его теплых слов, а его упреки клинками вонзались в мое сердце. Возможно, теперь его переполнила такая тоска, что стала неуязвимым. Сказанное Томасом больше не ранило, как прежде, а его похвала не приносила радости. От былой любви не осталось и следа, и эта правда действительно горчила на вкус.